«Что вы делаете, паразиты?» На лицах у атлетов появляется страдальческое выражение. Они явно не знают, как себя вести в возникшей ситуации. Лида тоже не на шутку перепугана, и только я, как говорится, сохраняю ясность мысли и присутствие духа. Я пробую оттащить Валю от Клавдии Францевны. Моя бедная хозяйка так побледнела, что на нее жалко смотреть. Но Валя яростно отталкивает меня. Господи, какая могучая девка! Как самосвал! Я еле удерживаюсь на ногах. И продолжает трясти мать с неумолимостью вибратора. Наконец Валя отталкивает Клавдию Францевну прямо на табуретку, и она шлепается и сидит с открытым ртом и с отвисшей челюстью, растрепанная, жалкая, ошеломленная. «Сейчас же внесите все назад!» Не глядя на нее, командует Валя, изрядно перетрусившим атлетом, осипшим голосом, и наступает на них. А двое здоровенных мужиков пятятся к двери перед этой обычно такой заспанной и вялой девчонкой. Но Лида подбегает к ней, обнимает ее за плечи и говорит: «Не надо, Валечка, слышишь, успокойся. Ты посмотри, как здесь стало просторно, когда выбросили весь этот хлам. Даже светлее стало. Нам ничего не нужно. Мы прекрасно обойдемся без этой рухляди. Кое-что купим, обойдемся. Успокойся, пожалуйста». Клавдия Францевна смотрит на них затравленными глазами. Она никак не может опомниться. «Ва! Валя!» — с трудом выдавливает она. Но Валя так свирепо оборачивается, что она испуганно закрывает рот и зажимает его ладонью. «Если ты не оставишь их в покое, я сегодня же уйду в общежитие», — говорит Валя, и наклоняется над Клавдией Францевной и смотрит ей прямо в глаза. «Я уйду в общежитие, и моей ноги здесь больше не будет. Ты меня поняла?» «Поняла». Клавдия Францевна трясет головой, а лицо ее страдальчески морщится. «Поняла». «А чего вы стоите?» Валя из-под лобья смотрит на атлетов. «Нам бы это... хе-хе...» Лепечет один из них. Интеллигент в потертой шляпе и выпуклых очках на малиновом носу. «Нам бы это... за труды, согласно, так сказать, устной договоренности». «Сейчас, сейчас...» Клавдия Францевна выталкивает атлета в коридор и исчезает вслед за ними, испуганно оглянувшись на Валю. А Валя плачет, прижавшись к стене, к светлому прямоугольнику на обоях, там, где стоял шкаф. Потом тоже выбегает, оглушительно хлопнув дверью. 72. После Самсона Аполлинаревича Евзикова моим соседом по палате стал плотник дядя Федя. Рост 194 сантиметра, вес 112 килограммов. Дядя Федя сорвался с лесов четырехэтажного дома, поломал руки, ноги, три ребра и неподвижно лежал на спине, весь в гипсе, обвешанный противовесами. Лишь одеяло в такт дыханию мерно поднималось и опускалось на груди, да большая лохматая голова тяжело ворочалась на тощих подушках. В первое же воскресенье его пришли навести друзья, плотники, с которыми он работал. Принесли в кульках яблоки, колбасу, вареное мясо, булки. Положили на тумбочку, столпились у кровати. «Братцы, что с Надей?» — шепотом спросил дядя Федя и закашлялся. «Почему Надя не пришла?» Плотники замялись. «В родилке она, Федюня!» Наконец сказал старший, плосколицый, с короткими пепельно-серыми волосами, ежиком, торчавшими на голове, с подкатанными рукавами слишком длинного халата. «Даст Бог, дней через десяток возвернется, тогда и придет». «Неправда!» — замотал головой дядя Федя. «Рано ей еще в родилку! Месяца через два ей!» «Правда, Федюня, правда, милый!» — ласково проговорил старший. «Вот тебе крест, правда! Прежде сроку она! Как прибегли, знаться сказали, что с тобой такое дело приключилось! Она хлоп и это самое... хватки!» «Схватки!» — поправил его молодой паренек, робко стоявший возле тумбочки. «Вот я и говорю, хватки! Ну, тут скорую помощь бегом и в родилку! Ты про это не думай, милый!» Старик осторожно положил дяде Феде на плечо руку. «Наши бабы до нее ходят, передачи носят. Все знаться, что надо. И в хате у тебя порядок. Виталька своей бабе припоручил досматривать, кабанчика кормить, ну и огород, соответственно. Ты сам поправляйся. Ах, и гульнем же мы у тебя на христинах. Может, это самое... сыночка Надька принесет, во будет радость!» И старик от удовольствия даже языком прищелкнул. «Спасибо, братцы!» — прошептал дядя Федя. «Спасибо, Ливон! Стану на ноги, всех отблагодарю!» «Да ты про это и думать забудь!» Старик пригладил свой ежик, но волосы снова натопырились, будто проволочные. «А если б это самое со мной такая беда приключилась, либо с кем другим? Все под Богом ходим, все друг за дружку держаться должны. А как же?» Теперь дядя Федя по 10 раз на день просил тетю Дашу либо кого-нибудь из медсестер позвонить в роддом и узнать, как там его жена. Но она долго не могла разродиться, и хотя все успокаивали дядю Федю, говорили, что чувствует его жена себя хорошо, он нервничал, вздыхал, допытывался у врачей, сколько ему еще лежать. «Это ж надо, а!» — бормотал он, облизывая толстые, потрескавшиеся от жара губы. «Она в больнице, я в больнице. Вот уж не зря говорят, пришла беда, отворяй ворота. Это ж так все ладно было, так хорошо шло, и на тебе! Хоть бы с Надей обошлось, с ребеночком. Шутка, 2 месяца почитай не доносить. Слышь, Сашка, сын у меня будет, а может, дочка. Пускай, брат, хоть бы себе и дочка, а чем плохо, дочка?